один для всех? По словам директора по обслуживанию клиентов одной глобальной дизайнерской фирмы, единый подход к брендингу успокаивает. Однако на разных рынках торговая марка может символизировать собой разные вещи. Все выгоды достаются компании-производителю. Она пользуется эффектом масштаба и получает возможность уменьшить число сотрудников, занимающихся стратегическим продвижением марки. В этом и состоит проблема всеобщей глобализации. Разнятся вкусы, разнятся предпочтения, разнятся сами люди. Дифференцироваться можно везде. Но только не с помощью одной и той же отличительной идеи.